Глава 23. Начало пути оказалось спокойным. Погоня пока не маячила за плечами, и Трагвар не удержался от нахлынувших горьких мыслей. Итак, все, во что он верил и что любил, оказалось ложью и подделкой. Владычица внушает повиновение не собственными достоинствами, а какими-то странными чарами, для которых он не знал названия и о которых не упоминалось ни в одной из прочитанных им в библиотеке книг. А под всем этим прячется всевластие Атора, если не кое-что похуже. И странная узница по имени Ариата. Ариата, которую спасла царица Маб благодаря разрушенному им Трагваром магическому барьеру вокруг темницы. Он очень хотел бы узнать, удалось ли беглецам спастись, или же чудовищный грифон все же исполнил приказ хозяйки Халлана. И тут, помимо воли Трагвара, в памяти всплыло. А ведь наследницу халанского трона вроде бы звали Ариатой. Да-да, старшая Ариата, наследная принцесса. Потом еще мальчик и девочка, и, наконец, самый младший по имени Трагвар. Забавное совпадение. Крылатый пес поймал себя на мысли, что этот неведомый Трагвар был его ровесником и тезкой. Интересно, что стало с ним, да и вообще со всей королевской семьей? Новейшие хроники в библиотеке отсутствовали. Однако очень скоро ему пришлось оставить даже мысленные изыскания, потому что погоня удивительно быстро настигла его, словно понесшись по воздуху. Честно говоря, Трагвар ожидал чего-то подобного. Наверняка не обошлось без колдовства владычицы. «И все же прежнее еще крепко держит меня», – признавался он самому себе. Стоило ему даже случайно вспомнить владычицу, как накатывала острая тоска, боль и горечь. И Трагвар не мог понять, то ли это тоска по прежнему образу полубожественной властительницы, то ли по себе прежнему, наивно и безоглядно верившему и влюбленному в свою хозяйку, точно и впрямь он был ее псом. Погоня оказалась нешуточной. Внушительный отряд с охотничьими гепардами, псами и специально обученными соколами, числом никак не менее 50 человек опытных воинов. Они гнали его умело, отжимая от больших дорог и в то же время не давая скрыться в глухих лесах. И все-таки ему везло. Дважды он проскальзывал под самым носом у посланных для его поимки отрядов. И к отправленным из столицы присоединились и другие. И все дальше и дальше он пробирался на юг. Однако вести о нем, переданные спешной эстафетой, неслись все дальше и дальше. И каждое послание заканчивалось одним коротким приказом – схватить. У Трагвара кончились деньги. Теперь ему приходилось просто отнимать. Много ли добудешь съестного в весеннем лесу? И каждая его стычка тотчас становилась известна губернаторам и градоправителям. Кольцо сжималось с пугающей быстротой. Верхом он мог бы проделать весь путь от столицы до Красного замка, самое большее за 3 недели. Но вот прошел уже целый месяц, а он продолжал метаться по центральным провинциям Халлана, попадая в немыслимые передряги и всякий раз спасаясь лишь в последний момент. Однако все-таки спасаясь. Его словно бы хранила какая-то высшая сила. Но вот как-то, промаявшись 4 дня без еды, он рискнул заехать в подвернувшуюся деревню и едва унес оттуда ноги, оставив за спиной 3 трупа и добрый пожар. Дорога на юг была полностью перекрыта. Атор не желал больше мешкать и откладывать мщение. Но Трагвару удалось, обманув бдительность охотников, прорваться в непроходимые серые дебри низменных приречных лесов. Однако погоня не отставала. Начались дни тяжких трудов и голодовок. Редко когда удавалось подстрелить птицу, или преследователи оставляли достаточно времени для рыбной ловли. Пояс приходилось подтягивать все туже и туже. Вдобавок, много времени отнимала необходимость точно ориентироваться. Трагвар, пуще смерти, боялся заблудиться. И все-таки через неделю лесных странствий егеря прижали его к огромному болоту. Тропинок через него он, конечно, не знал. Позади была смерть, впереди тоже. Крылатый пес выбрал благородную гибель от честного меча. Отчаяние швырнуло его прямо на копья охотников-владычицы. Однако ему вновь повезло. Мечи словно ожили в его руках. Даже в бою с Атором он не знал столь всепоглощающей неистовой ярости. Он дрался лучше, чем даже в тот день, и прорвался, убив 5 и не потеряв ни одного из своих 3 уже к тому времени коней. Он исхудал и оброс, одежда превратилась в жалкие и грязные лохмотья. После схватки у болота ему вновь удалось на несколько дней сбить погоню со следа. И он, пока хватало сил, шел на юг, руководствуясь одним лишь наитием да верой в удачу. На выходе из лесов его ждали, однако судьба продолжала благоприятствовать. Он незамеченным пробрался мимо сторожевых постов и растворился в ночи. К утру, еле держась в седле от усталости, он оставил позади добрых полтора десятка лиг. Местность вокруг него мало-помалу начала повышаться. Горы заметно приближались. Однако седельные сумки были пусты, и лишь в ладанке на шее осталось 4 золотых, взятых на трупе убитого им егеря. Делать было нечего, оставалось только рисковать. Впереди, в уютной долине, между двумя грядами, заросшими орешником и разбитыми кое-где фруктовыми садами, лежало небольшое селение. Не увидев на его улицах ни коней, ни стражников, Трагвар решил рискнуть. То ли сюда еще не дошли вести о нем, то ли еще по какой причине, но в трактире его заказ приняли, не моргнул. Правда, рожа трактирщика не внушала доверия. Что-то уж очень пристально разглядывал он странного посетителя. Но выбирать не приходилось. По всем правилам, Трагвару следовало покидать еду в мешок и тотчас убираться отсюда куда подальше, но ему на какой-то миг показалось, что здесь он пока в относительной безопасности. И Трагвар позволил себе горячую пищу. Он жадно глотал обжигающую похлебку, когда дверь отворилась, и через порог перешагнул невысокий пожилой человек. Длиннорукий, совершенно голым, лишенным волос шишковатым черепом, нескладную фигуру, окутывал видавший виды плащ, выгоревший и полинявший, когда-то имевший, несомненно, яркий и сочно-алый цвет. Маленькие пронзительные глаза прямо-таки впились в Трагвара. Незнакомец почтительно поклонился крылатому псу и вежливо попросил разрешения присесть рядом с ним. «Настоятельно рекомендую вам, юноша, не ждать второго, а быстрее исчезнуть отсюда», быстро произнес он, нагибаясь к собеседнику, и, произнося слова, почти не слышно, одними губами. «Вас уже продали со всеми потрохами, и стражники будут здесь с минуты на минуту. А до Красного замка вам еще идти и идти». Трагвар опешил, забыв донести полную ложку до рта. Диковинный же человек торопливо продолжал, поминутно оглядываясь на дверь. «Нужно, чтобы вы все непременно добрались бы до замка. У вас, юноша, все пошло в кривь да в кость, но это еще можно поправить. Если вы не станете больше мешкать, уходите же. Провизия уже в ваших седельных сумках». Несколько секунд они глядели друг другу в глаза, и Трагвару стало жутко от этих темных буркалок, сверлящих, проникающих в самые потайные мысли. Однако он отринул сомнения. Было все же в этих страшненьких гляделках, язык не поворачивался назвать их глазами. Было нечто такое, что заставляло поверить их обладателю. Трагвар вскочил, и в тот же миг незнакомец, скривившись точно от сильной боли, с неожиданной силой толкнул его к окну. В дверях уже топали тяжелые сапоги стражников и лязгало оружие. «Как ни кстати!» – сквозь зубы процедил незнакомец. Блестя доспехами, воины с радостным ревом вломились было в трактир, когда человек в красном плаще внезапно лихо свистнул и выбросил навстречу ворвавшимся правую руку со сложенными козой пальцами. Спустя еще секунду в дверном проеме забушевал огонь. Солдаты с воплями отскочили. «Ну что же ты медлишь? Прыгай!» – заорал незнакомец на Трагвара, отбрасывая прочь вежливость. В следующий миг Трагвар оказался уже на улице, вышибив плечом раму. Его уже ждали оседланные с полными переметными сумками кони. Невольно Трагвар обернулся, ожидая появления своего загадочного спасителя. Однако из окон трактира уже вовсю валило пламя, а из-за угла выбегали стражники с наставленными копьями. Трагвар поднял коня на дыбы, прокладывая себе дорогу могучими копытами злого жеребца, и во весь опор помчался прочь. Ему вновь повезло. Пожар стремительно распространялся. Спустя считанные секунды уже пылало все селение. Горели дома и амбары, заборы, плетни, придорожные деревья. По земле быстро растекался какой-то жидкий огонь. Погоня потеряла Трагвара в дыму и поднявшейся невообразимой суматохе. Вскоре цепи холмов отделили Трагвара от места трагедии. Он старался не думать о том, скольким невинным стоил жизни его прорыв. Крылатому псу осталось одолеть последнюю четверть пути. Однако она оказалась наиболее трудной. Здесь была граница, а следовательно и лучшие части гвардии владычицы вкупе с дружинами знатных сейравов, в свою очередь заступивших охранять рубежи. О нем уже знали все, началась нешуточная охота. Трагвар метался, как загнанный зверь. Дважды ему спасали жизнь лишь его воинское умение вкупе с малочисленностью столкнувшихся с ним отрядов. И потому он нисколько не удивлялся, когда вечером его, задыхающегося, покрытого чужой кровью, скорчившегося без сил в корнях старой сосны, отыскал незнакомец в красном. Трагвару некогда было думать над тем, кто это такой. Ему предлагали помощь, и он принял ее. Деваться было некуда. Не вдаваясь в долгие рассуждения, ни о чем не спрашивая и сам ничего не объясняя, незнакомец указал Трагвару едва заметную укромную тропку. А после этого отступил в темноту и исчез, точно растворился. Тропа же действительно оказалась удачной. Она 3 дня вела крылатого пса через самое сердце приграничных лесов, и он готов был поклясться, что за спиной его эта тропа тотчас исчезает, сливаясь с лесным покровом. Последняя преграда оказалась и самой трудной. Горы уже закрывали полнеба, леса кончились, однако по самому их краю протекала быстрая и глубокая река, по которой и проходила сама граница. И стерегли ее во все времена отменно. Трагвар был слишком измучен и изнурен, чтобы попытаться переправиться где-то вплавь. И он решил идти на прорыв через единственный в этих краях мост. Это могло бы показаться чистой воды самоубийством, однако вряд ли кто из гнавшихся за ним мог бы предполагать в беглеце такую дерзость. И охрана моста не превышала обычную. Слишком много патрулей было разослано в обе стороны от моста. «Уф! На силу спаслись!» – простонала царица Мап, падая в свое любимое кресло с высокой резной спинкой подле камина в ее укрытом среди лесов домике. «Какого красавца-то на нас эта твоя владычица-то напустила?» Былая предводительница народа фей и впрямь выглядела сейчас неважно. Глаза покраснели и сильно слезились. Под ними набрякли нездоровые синюшные мешки. Резко проявились многочисленные морщины. Кожа на шее оттянулась безобразными складками. Сейчас царица и впрямь выглядела на добрые несколько сот лет. Руки ее тряслись, когда она взяла услужливо поданный Тревором берестяной кубок с целебным питьем. «Спасибо тебе, царица!» – низко поклонилась своей спасительнице Ариата. «Если бы не ты, гнить бы мне в этом подземелье до скончания моих дней». «Ему спасибо скажи», – буркнула в ответ царица Маб. «Если бы этот юноша не разрушил сперва магический заслон вокруг подземелий, ума не приложу, как ему это удалось, и не сумел бы разрубить засов на твоей двери, вряд ли бы и у меня что-нибудь вышло». Ариата не ответила, просто сидела, откинувшись и прикрыв глаза. «Свободно, свободно, свободно!» Она не пускалась в пляс, не кричала, не каталась по траве от полноты чувств, как обычно вели себя спасшиеся узники в прочитанных книгах. Она просто сидела и молчала. Царица Мап, поняв ее состояние, не стала докучать разговорами. Лишь верный Тревор стоял наготове со своим вечным набором снадобий. Способность действовать вернулась к Ариате не сразу. Лишь на следующий день она смогла встать и подойти к зеркалу. 17 бесконечных лет. 17 лет мрака в камере длиной 4 шага. Из глубины мерцающего серебром зеркала на принцессу смотрело незнакомое лицо, бледное и вытянутое. Глаза запали, четко обрисовались скулы. Губы потеряли былую пухлость и алый цвет. Исчезли ямочки на щеках, и лишь длинные и густые волосы, казалось, остались прежними. Однако закаленные бесконечными часами изматывающих упражнений мышцы не стали дряблыми. Тело повиновалось Ариате, словно она и не провела половину своей жизни за решеткой. Только теперь она смогла начать думать, что делать дальше, что с Трагваром и как все-таки осуществить свою месть. Вечером того же дня Ариата и царица Маб пили обжигающий шиповниковый отвар, когда принцесса наконец заговорила о главном. «Что происходило в королевстве все это время?» – был первый ее вопрос. Царице пришлось отвечать на него довольно долго. Она скрупулезно перечисляла все многочисленные мероприятия владычицы, описывая вторжение варваров и ответные удары Атора, далекие морские экспедиции и постройку новых крепостей, урожаи и недороды, новые законы, пожары и все прочее, что успело случиться за долгие 17 солнечных кругов. Конечно, больше всего Ариате хотелось бы услышать о недовольстве, о волнениях и беспорядках, смутах среди сейравов, о составлении заговоров и тому подобном. Однако тут ее ждало разочарование. Холландское королевство, казалось, вступило в свой золотой век. Погода благоприятствовала пахарям, о голоде все думать забыли. Бароны больше и не тиранили землепарцев, купцы торговали по божественным ценам. Нечего было и надеяться поднять народ против этой самозванки. «Однако, скажу я тебе, — продолжала царица Маб, — народ какой-то очень уж тихий стал. Слово поперек не скажет, песни забористые не споет, а уж посмотрела бы ты, принцесса, на их танцы. Ровно деревянные куклы. Чтобы кто-то из-за девушки подрался, я уже лет 5 о таком не слышала. Не так тут что-то, чует мое сердце». «Но вот что?» – она тяжело вздохнула. Видно было, что она уже давно мучается над этим вопросом. «И все равно никакой надежды на мятеж», – погруженная в свои мысли, медленно проговорила Ариата. «Никакой надежды». Ее кулаки невольно сжались. В глазах забилось темное пламя давно таимого гнева. «Значит, как и в прошлый раз, ей придется действовать в одиночку, если только не удастся отыскать и обратить в свою веру Трагвара». Они ведь наверняка постарались забить ему голову верноподданническими бреднями. «Ты не отказалась от мысли?» – начала царица. «Не отказалась», – горячо перебила ее Ариата. «Только этим и жива». «Негоже жить одной лишь мечтой о мести», – покачала головой бывшая повелительница фей. «Жажда чужой гибели иссушает душу. И даже если ты и добьешься своего, в чем я, кстати, сомневаюсь, ты останешься с кровью на руках и пустотой в душе. Смертной, всепоглощающей пустотой, излечиться от которой тебе вряд ли удастся. Поверь мне, я тоже очень долго лелеяла мысли о мести». «Но ведь ты не осуществила ее», – упор взглянула на собеседницу Ариата. Под ее пристальным взором царица Маб опустила голову. «Не осуществила», – нехотя подтвердила она. «Ну, так а я осуществлю. И будь что будет», – непреклонно произнесла принцесса. «Поможешь ли ты мне в этом, царица?» «Помочь тебе? Но чем? Теперь владычица настороже. Восстановить магический барьер для нее будет несложно. А вот мне прорваться через него...» «Но ведь я тоже умею колдовать», – напомнила Ариата. «Скажи лучше, у тебя есть способности к этому», – поправила ее царица. «Обучение у Ненны ты не закончила, да и вряд ли закончишь теперь. Для смертной в твоем возрасте учиться уже поздновато». «Значит, тогда я просто постараюсь перерезать глотку этой самозваной хозяйки моего королевства, а там будь что будет», – отрезала Ариата. «Я не для того спасала тебя, чтобы вновь отправить на плаху», – возмутилась царица. «А для чего ж тогда?» «Для того, чтобы я медленно гнила в какой-нибудь дыре до самой моей смерти», – Ариата уже кричала. «Надо действовать не так», – угрюмо бросила Маб. «Для начала разыщи брата. Судя по всему, он очень сильный колдун, один из сильнейших в Йорварде. Расскажи ему все. Вдвоем вы сможете больше». «Я не потащу за собой на плаху и его», – возразила принцесса. «Он последний из нашего рода. Он должен жить. Вдобавок, он не сможет мстить так, как я. Он не видел, как умирала наша мать». «Однако же, у него хватило смелости пойти против воли этой твоей разлюбезной владычицы, вызвать на поединок ее любимца», – напомнила Маб. «Кроме того, его вряд ли будет ждать награда после всего того, что он натворил, освобождая тебя». Принцесса медленно опустила голову. Пальцы ее тонкие, словно у орфистки, нервно сплетались и вновь расплетались. После минутного раздумья Ариата вновь взглянула на свою собеседницу. «Если моего брата преследуют, мой долг – помочь ему», – сказала она, словно, наконец, придя к решению. «Помочь ему, но не тянуть за собой в могилу». «Но для того, чтобы помочь, нужно для начала отыскать», – гнула свое царица Маб. Ариата медленно кивнула. «Мне нужно найти еще и своего отца», – «С расстановкой», – выговорила она, глядя неподвижными глазами куда-то в стену над головой повелительницы фей. Отыскать их обоих можно, лишь войдя в астрал. Нэнна знала, как это делается, но она далеко, да и станет ли помогать мне? Белое братство ведь на стороне владычицы. Наставница моя, увы, по твоим словам, не отличалась особой смелостью. «Это так», – кивнула царица, – «но без мага тебе все равно не обойтись». На моих троллей надежды мало, да и не смогут они пробраться туда, где много людей. Но вообще-то, вдруг оспорила саму себе мапа, я не то тебе говорю. Если эта владычица и впрямь сильна в чародействе, она, без сомнения, сможет выследить тебя, если ты обратишься к магическим средствам поиска отца и брата. Вернее уж, пожалуй, попытаться понять, куда мог укрыться беглец Трагвар, и отправить туда гонцов. Хотя бы тех же лесных гномов, к примеру. А куда он мог отправиться? В старину Трагвар мог бы прибиться к разбойничьей шайке, принялась объяснять царица. Теперь разбойников повывели, так что это отпадает. Он вряд ли бы стал задерживаться в пределах Халана. Самое разумное – бежать куда-нибудь подальше. К северным варварам, например, или к южным горцам. «К южным?» – выпрямляясь, произнесла принцесса. «Ты сказала к южным?» «Да, а что тебя так поразило?» В свою очередь удивилась царица. «Там на юге Красный замок», медленно вымолвила Ариата. Глаза ее расширились от ужаса. «Что, если он отправился в Красный замок?» «Да с чего ты взяла? Да зачем ему туда отправляться? Да может, он о таком вообще не знает?» Попыталась возразить маб. Однако принцесса лишь в отчаянии помотала головой. «Нет. Что-то подсказывает мне, он там». Глаза принцессы лихорадочно блестели, пальцы сжимались и разжимались, зубы от волнения то и дело прикусывали и без того кровоточащую губу. «Я отправлюсь туда, о царица». «Да откуда ты это знаешь? Вдобавок он никак не мог оказаться там уже сейчас. В лучшем случае мог выбрать это место, чтобы укрыться». «Все равно». По подбородку Ариаты медленно ползла багровая капля. «Все равно. Это ж обитель тьмы. Лучше лишиться головы и повиснуть в петли, чем расстаться с небесным посмертием». Царица Мап опустила глаза и нахмурилась. «Я бы не судила столь поспешно и опрометчиво», – негромко произнесла она. «Тьма, свет. Это, знаешь ли, слова, не больше. Суди по делам». «А деяния сил ныне столь странны», – она вздохнула, – «что понять, где добро, а где зло, куда как непросто». «Что ж тут непростого?» – возразила Ариата. «Тьма есть зло. Ракот восставший, властелин мрака, Ракот узурпатор. Разве он не злодей?» «А что он совершил злодейского?» Прикрывая веки, негромко произнесла царица Мап тоном, спрашивающей урок учительницы. Принцесса задумалась, но лишь на мгновение. «Ну как же? Он побуждает людей на бессмысленный бунт против молодых богов. Толкает смертных козлу. Грабежам, убийствам, клятвопреступлениям, прелюбодеяниям. Он наводит на нас орды северных варваров, потому что ему ненавистны мир, покой и процветание. И он радуется рекам, проливающейся человеческой крови. И он...» «Крепко ж ты все это зазубрила», – вздохнула повелительница фей, досадливым жестом прерывая Ариату. «Ладно, не стану спорить с тобой. Только на досуге ты подумай. Откуда все это известно и почему никто не ставит это под сомнение? Ведь все это открыли вам, людям, жрецы и оракулы молодых богов, не так ли? Разве хоть кто-нибудь слышал подобные речи из уст самого восставшего? Ты ведь готовилась властвовать, принцесса Ариата. И ты не можешь не знать. В суде всегда выслушивает обе стороны, прежде чем вынести приговор». «Ну, раз не будешь со мной спорить, тогда я отправляюсь в Красный замок». Хлопнула ладонью по подлокотнику кресла Ариата. Царица Мап с сомнением покачала головой. Однако ничего не сказала и лишь позвала Тревора, велев ему готовить госпожу Ариату к дальней дороге.